Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас... Алло. Алло. Да. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Анна Николаевна, скажите, по какой причине не оплачивать кредит? Фамилия. Алло. И фамилия ваша. Я вам представилась, Анна Николаевна. Фамилию не сказала. Дементьева. Молодец. По какой причине образовалась задолженность? Мне это не важно. Что значит не важно? А то и значит. Надежда Анатольевна. А. По какой причине у вас? Не важно. Вас это не касается. Что значит не касается? А то и значит. Сколько еще раз? Вы должны повторять. Оплатить банку. Всем, кому должна, всем прощаю. Вы слышите? Прощаю, говорю. Вы меня слышите? А вы меня? Вы пьяны? Нет, я за рулем. Вы пьяны и за рулем ездите? Нет. За рулем нельзя пьяным ездить. Если вы не в курсе. В курсе. Молодец. 4200 рублей оплатить нужно до понедельника, крайний срок. И что дальше будет? Если не оплачу. У вас погасит задолженность. Не, ну если не плачу, то что? У вас будут штрафные санкции. Да, как штрафные санкции. Вы испортите свою кредитную историю. Ой, это вообще чудовищно страшно. Я вообще затряслась от всех. Ну хорошо, значит, будут продолжаться звонки. Ой, это вообще отлично. Это плохо, что я пусть ему. Владимиру Александровичу. Ну, еще что. Ольге Александровне. Опять не испугала. Что ж такое-то? Никак Виталию Жамбуровичу. Не получается испугать никак. Я вас не пугаю. А что делать? У вас кредитная история портится не только у вас. Кредитная история пользу. Портится и всех у ваших родственников. Да что ты говоришь? Надо же. Прям испугалась. Прям совсем. Ну, страшно, не страшно, но вот захочет вас брат взять кредит, и вам и ему не дадут. Ой, ничего, обойдет. Ну, или сын ваш захочет кредит взять, ему тоже. Тем более обойдет. Вот, захочет машину купить, скажет, вот из-за мамы вам кредит в кредите отказано. Мама сама купит, без всяких кредитов. Ну, значит, не купит, раз мама сама кредит оформляет, и еще к тому же реструктуризацию делает. Значит, денег на кредит не хватает. Хватает, не переживай. Машин точно ну, хватит. Не хватает. Тебе, видимо. Ну, знаешь, что квартиры не хватит. А если он захочет ипотеку оформить? Как у него есть квартира. Ну, может быть, он еще одну захочет купить. Ну, куда ему хватит? Ну, как хватит? Ну, так, хватит. Может, она одну будет сдавать, а во второй жить. Так у него две квартиры. Ну. Может, он захочет третья? Своему ребенку купить. Ну, вот у него будет родить да. ребенка, и жить будет своей, все нормально. Ну, вот. Угу. Ну, знаешь, кто-нибудь, брат вон или сестра захочет кредит взять? А на них вообще пофигу. Обойдутся. Ну, а зачем вы тогда их номера оставляли, телефон? Ну, там уж мне на них пофигу. Вам на них пофигу. Ну, поэтому оставляла. Неужели бы, если они мне были не пофигу, а я бы их номера вам вставляла. Где логика? Ну, хорошо. А зачем вы тогда брали кредит, если не собираюсь отдавать? Ну, чтобы вы мне звонили. У меня проведение досуга. Ну, звонить будем не только такое. Вам. Ну, ничего. Звонить всем. Ну, пусть звонит. Что же, я против, что ли? Ну, мы же что-нибудь говорили. Звоните. Но вы не против, а вы у них поинтересовались, может быть, они против? А мне пофигу, я что говорю. Вы тоже их поразвлекаете. Поразвлекаете? Вы считаете это развлечение? Конечно. Если я развлекаюсь, значит, и они поразвлекаются. Mm-hmm. Ну, я смотрю, вот так вот они заболеют, а из-за вас им кредит не дадут. Я им так денег дам. Я им дам денег. А если у вас не хватит? Хватит. Вдруг не хватит. Квартиру одну из пяти продам. Продам квартиру одну из пяти своих. У меня пять квартир, возьму одну, продам. Ой, сколько пафоса-то, я прям не могу. Ну да. Было бы пять квартир, я думаю, кредит бы не брали. Мне надо смешить. Я ж говорю, зачем я взяла кредит. Ты меня слышишь вообще? Для того, чтобы вы мне звонили, меня развлекали. Больше скажу. Я вижу то, что есть реструктуризация. Ну тут тем более. Прикол был у меня. Ну, пафоса-то много. От понтов-то. Дела-то нет, дальше не продвинься. Чего не продвинься, не поняла? От понтов дело дальше не продвинься. Я не хочу, чтобы оно двигалось. Я хочу, чтобы вы мне звонили. Угу. Вам нравится разговаривать с нами? Прям вообще обожаю, прям балдею. Ну, видите, вот мы вам звоним. Так, спасибо. Вот я вам говорю. Вот, а вот молодец. Нужно оплатить. А я не хочу. 1200 рублей. Не хочу. До 21 числа. Никогда не заплачу, потому что вы мне перестанете звонить. Потому что денег нет, правильно? Нет, потому что вы мне перестанете звонить. Нет, потому что денег нет. Ну, как хочешь. Считай, понтов как тебе охота. Нравится. Что надо? А понтов охота, да? Что еще раз? Что, я ставлю отказ от погашения, правильно? Конечно. Ставь. Все. Я услышала. Молодец. Дальше звонки пойдут по всем. Да мы уже это обсудили. Что ты повторяешь себе с конца одной тоже? Ну, нет, я просто сразу говорю, а то вдруг уже говорил граждане, сестра скажет, что вот там это... Да не переживай. ...за вашего кредита. Не переживай, названивай. Так. Отказ от погашения. По какой причине отказываетесь гасить? Мне что, занести информацию? Отсутствие желания. Так и напишу. Так и пишу, ага. Все, все. Да. Молодец. Умничка. Алло. Что там притихло? Да, я здесь. Притихло. Что так долго писать, да? Нет, я просто корректную нашу информацию. Ну давай. Старайся. Зачем все закатились? Ой. Все. Все. О, молодец. Информацию внесла. Молодец. Вот. Правильно я поняла? Да, все правильно. Погашать. Да. Я вас услышала, информацию внесла. Всего доброго, до свидания. Пока. Ну, что, трубочку не кладем. Ку-ку. Кладет. Алло. Да. Надежда Анатольевна? А вы кто? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Анастасия Петровна. Вы Надежда Анатольевна? А фамилия? Федотова моя фамилия. Угу. Слушай. Вы Надежда Анатольевна, верно? Я, да. Вы 27 дней находитесь на просроченной задолженности по кредиту временной реструктуризации. В чем причина вашей неоплаты? Не хочу. Что это за не хочу? А вот это вот и значит. Что значит вот это значит? Не хочу платить и не буду платить. Можете звонить окружению, можете передавать меня в коллагентство, в коллекторский, можете меня в суд подавать. Или сразу пишите отказ от оплаты. Нового вы ничего от меня не услышите. На основании моего желания такого. У меня такое желание. На основании чего? То, что я не хочу платить. Вот это основание. Через не хочу, попробуйте. Не хочу, через не хочу. Надежда Анатольевна. Фиксируй отказ от оплаты. Очень некрасиво себя ведете. Фиксируй отказ от оплаты. Вы со мной так разговариваете? Сэкономишь время, фиксируй отказ и нервы свои сбережешь. Давай, фиксируй отказ от оплаты. Фиксируй отказ от оплаты. Надежда Анатольевна, фиксируй отказ от оплаты. Все. Что мне сделать, я решусь без вас. До свидания. Я не нуждаюсь. Не до свидания. До свидания. Вы услышали? 4200 вам необходимо? Ничего мне не необходимо. Да, ничего не собираюсь, ничего платить. Ни копеечки. Вы прекрасно знаете, что вы до свидания. Пока-пока. Я разве с вами попрощалась? Я попрощалась. Пока-пока. Я с вами не прощалась. До свидос. Иди нахер с Новым годом. Надежда платить ничего не вам буду. Не буду вам ничего не платить. Платить все ничего не буду. Как ты меня заставишь? Никак у тебя не получится меня заставить заплатить. А мы на ты с вами без пришли, моего Надежда желания. Мы на вы не переходили, на вы не переходили. Себя так вести. Иди нафиг, фиксируй отказ от оплаты. Отказ от оплаты. Будет рассмотрена мера по внесению негативной информации в кредитную... Вноси негативную информацию в мою кредитную историю на основании статьи 218. Пиши отказ от оплаты. Надежда Анатольевна. Пиши отказ от оплаты. Надежда Анатольевна. Хочу, чтобы ты мне испортила по 218 статье кредитную историю. Вы невнимательно слушаете. Хочу испорченную кредитную историю. Это федеральный закон 218 о кредитных... Ну, в смысле, да, закон. Простите. Чуть-чуть ошиблась. Закон 218. Хочу испорченную кредитную историю. Мечтаю об испорченной кредитной истории. Что, уже не будешь портить? Вы уже не будешь портить? Вы почему себя так ведете? Потому что... Что за поведение с вашей стороны? Потому что я не хочу с вами по-другому общаться. Мне нравится с вами так общаться. Потому что ты звонилка паршивая. Ты паршивая звонилка, которая заслуживает только такого отношения. Оскорбляйте, как хотите. Оскорблять буду, как хочу. Да. Ну, все? Да. Да, Надежда Анатольевна. Оплата должна быть еще раз. Не будет никакой оплаты, никакой оплаты. Мечтай, не вредно, помечтай. Лучше бы помечтала о каких-нибудь Мальдивах, вместо того, чтобы сидеть и людям названивать языком своим чесать. Кому был показывать какую-то звонилки паршивые? Кто ты такая, что там еще вообще в принципе ты недостойна со мной разговаривать? Ты в принципе недостойна, да? Вы унижаетесь? Вы что, телефонный герой, Надежда? У меня сейчас есть время свободное. Мне нравится издеваться над вашим вот этим вот противным колл-центром. Вы издеваетесь там? Ну да, ты же нервы-то, ты же нервничаешь. Тебе же не нравится. Да, ты нервничаешь. Тебя пукальчик твой бомбит. Да? Когда ты говоришь параллель, это значит, что у тебя бомбит. Твой пуканчик. Что? Пуканчик твой взрывается. Твоя попка подрывается. Надежда Анатольевна, вы меня с подругой перепутали. Не дай бог таких подруг. Ты что, обалдел еще совсем? Таких подруг мне еще не хватало. Из звонилок. Из каких-то паршивых. Я безмозглых, тупых, оплата, чтобы была. Не будет, я же тебе сказала, фиксируй отказ на от оплаты. Основании? На каком основании? На основании того, что я отказываюсь оплачивать. Право мне возвращать денежные средства? Взяла сама себе такое право. У вас такие права имеются? Есть, да. Интересно, где они прописаны? Ну вот я сейчас вам о них сообщила, я их придумала только что, да, я решилась так, что я платить не буду. Ну, вы сказочница, Надежда Анатольевна. Все. Придумываете. Все, я больше не буду платить. Ну как ты меня заставишь? Ты, ну никак платить. Ты меня не заставишь все заплатить. Ты же заставлять не собираюсь. Надюш, Надюшенька, вот ты иди со своим банком лесом. Какая Надюшенька? Вы сами вот с собой разговариваете? Нет, ты, по-моему, говорил, Надежда как-то... Или как тебя зовут, Анастасия? Надежда Анатольевна, вы внимательно. Тебя-то как зовут? Вот верно, Анастасия. Память не прощает. Настюха, Настюха. Ну вот, видишь. Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна. Я же сказала. Фиксируй. Ты все равно, сейчас зафиксируешь отказ от оплаты и бросишь трубочку. Мало ли что. Там каждый день, по несколько раз в день происходит с вашим восточным экспресс-банком. Вы прекрасно осознаете, ничего не осознаю, я не собираюсь этого делать. Я не буду платить ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах я платить не собираюсь. У меня нет чужих денег, у меня все деньги только мои. А где же все деньги, которые вы потратили, Надежда Анатольевна? Я их потратила, у меня уже не осталось. На чужой счет жить? Отлично, попробуй, знаешь, как круто. А теперь научитесь зарабатывать. А не хочу, не собираюсь, мне и так деньги дохерища. Я еще раз говорю, да вы что? Да вот это человек, который сейчас говорит, что я не буду оплачивать. Ну правильно, если бы отдавала, у меня бы их не было. Если бы я так всем желающим раздавала деньги... Вот всем, как я звонил, как ты отдавала деньги, которые мне какие-то требования по телефону выставляют. Я не пойму, Надежда Анатольевна. Я тогда без денег сидела, а так у меня денег до хрена. Вы за чужой счет решили самоутверждаться? Мы уже с тобой эту тему обсудили, ты уже по кругу пошла. Пошла по кругу уже ты. Нет, я буду. Буду. За мой счет самоутверждаться не надо. А вот я буду. Не надо за мой счет самоутверждаться. Не только я это делаю, очень много народу это делает. Это некрасивое поведение. Ты понимаешь, что ты сама на это пошла. Ты сама пошла на эту работу. Ты сама на эту работу пошла, и за счет тебя будут все самоутверждаться. Понимаешь? Хочешь ты этого или нет? Хочешь ты этого или нет? Ну, раз тебе это не нравится, иди увольняйся. Иди увольняйся, раз тебе это не нравится. Вы мне здесь не указ, Надежда Анатольевна. Вы мне не указ. А я указ. Я ваше мнение. Я твой указ. Не нуждаюсь. Ты обязана меня слушаться. Вы что, мой работодатель? Да. Взяла, пошла и уволилась. Ясно? Я тебе приказываю идти увольняться. Да, вот так. Быстро иди увольняйся. Бегом. Надежда Анатольевна. Взяла, сняла с башки гарнитуру. Пошла в отдел кадров, если он у вас там есть, и быстренько написала заявление по собственному желанию. Все вот это делай, вставай. Снимай гарнитуру с башки. Да. Снимай гарнитуру с башки, быстренько. Я уже все это сделала. Нет, ты болтаешь. А как же ты со мной разговариваешь? Как же ты со мной разговариваешь без гарнитуры на башке? У тебя даже, видишь, мозгов не хватает логическую цепочку построить. Снимай, я тогда тебя слышать не должна. Я должна Надежда слышать, как твои пятки шуршат в отдел кадров, а не твой Надежда голос. Анатольевна. Ну-ка, быстро я сняла гарнитуру. Быстро идите сняла гарнитуру и пошла в отдел кадров. Сняла гарнитуру и пошла писать заявление на увольнение. На увольнение быстренько подорвалась и пошла писать заявление. Я тебе приказываю, быстро сняла со своей бестолковой головы гарнитуру и пошла писать заявление. На увольнение. Снимай. Снимай. Почему ты не сняла до сих пор? Что ты мне там все вякаешь? Ты, главное, дело, еще и не слушается она приказов, а? Ты глянь на нее. Хамка какая. Ну-ка, быстро сняла, сказала. Почему ты не слушаешь приказов? Быстро сняла гарнитуру. У тебя состояние аффект, по-моему, уже. Состояние аффекта? У тебя, да. Вы знаете, что это за слово? А вообще-то да, в курсе. Да, ты уже такая психованная там сидишь уже. У тебя состояние аффекта, да. Ты уже несешь абсолютный бред, понимаешь, по свою гарнитуру. Надежда Анатольевна, вы про ты себя несешь мне бред. Сейчас? Нет, я про тебя рассказываю. И ты так сильно испугалась, что тебя не уволили, что ты там вцепилась в этот свой стульчик с гарнитуркой и совершенно не хочешь идти увольняться. Надежда Анатольевна. Тебе так нравится твоя работа? 200. До завтрашнего дня включить. Не дай бог меня уволят. Я же вообще тогда вообще на улице останусь. Меня же больше никуда не возьмут. Я только на звонилке гожусь работать. Я же даже продавцом не возьмут в овощной магазин. Совершенно тебе... Вот ты бедненькая. Ну, придется тогда тебе до пенсии сидеть там в этом Восточном экспресс-банке. Что за меня беспокоит? У тебя тогда ты закончишь в дурдоме, потому что, понимаешь, вот это постоянно, скажу, вот до таком не хотели работать целыми днями закончена. И до пенсии, это у тебя не жизнь, а у тебя ад. Ты понимаешь, ты просто в аду живешь. Ты в преисподней живешь, ты понимаешь, в такой ситуации. Каждый, прикинь, всю жизнь провести в Восточном экспресс-банке, когда тебя помоями с утра до вечера поливают. Нифига себе, у тебя жетуха. Ой, не позавидуешь. Кому не позавидуешь, так это тебе. Вы слышали? Вообще, кошмар. Не, ну а тебе мне даже не жалко. Мне тебя даже не жалко. Сама виновата. Сама виновата, что ты себя туда засунула, в этот Восточный экспресс-банк. Только вас надо пожалеть. Всего доброго. Ой.